Глава 11. Терапия взросления для взрослого благополучия. Взросление – чертовски трудная штука. Гораздо легче перейти из одного детства в другое. Фрэнсис Скотт Фицджеральд. В предыдущих главах я раскрыла вам методы лечения бедности. Постаралась дать весь спектр, но сделала при этом акцент на самых эффективных методах. Это та категория, которую я называю лекарствами. Понимание своих доходов и расходов, стоимости рабочего часа и своих желаний и, наконец, управление собственным доходом. Именно они дают устойчивое финансовое оздоровление и возможность двигаться вперед без откатов и экстренных мер. Использовать народные средства только в правильном употреблении для собственного развития. Вы могли заметить, что все эти методы довольно простые, нужно лишь начать делать. Но зачастую делать просто не получается или получается как-то не так. Понимание уже есть, действия уже есть и много, а результатов нет. Сковывает ощущение беспомощности или просто искреннего недоумения, что происходит. Если вы сталкивались с таким состоянием или прямо сейчас чувствуете нечто подобное, пока слушаете эту книгу, то эта глава точно для вас, и она многое расставит по местам. Я расскажу про самый глубинный психический процесс, который может мешать вам действовать эффективно, даже когда все сознательные ограничения обнаружены и проработаны. И, конечно, дам инструмент для работы с этим процессом. Этот процесс называется бессознательное реагирование из детской части. В детстве наша психика максимально восприимчива, и поэтому весь опыт мы проживаем максимально ярко и записываем в подсознание максимально четко. Именно поэтому, будучи взрослыми, мы на бессознательном уровне часто реагируем как дети. Но мы же вырастаем, так почему психика остается на уровне ребенка? Потому что наше бессознательное работает быстрее, чем сознательное. То есть в 95% случаев наша реакция автоматическая. Мы не успеваем проанализировать свои действия и эмоции, а просто их совершаем. Просто чувствуем. Так мозг экономит энергию на принятие решений. Когда мы выдаем автоматическую реакцию, то мгновенно проваливаемся в роль маленького ребенка. Там и тогда, в детстве, он не мог понять и осознать, что происходит и почему. Да и в целом у него не было возможности и опыта адекватно оценить действительность. Родитель мог просто не услышать просьбу или зов ребенка. А у малыша уже записалось реагирование, изучение беспомощности и ненужности. Но здесь сейчас, во взрослом возрасте, мы можем перезаписать то детское реагирование. Таким образом, оно станет ресурсным и взрослым. Зачастую взрослые люди реагируют как дети, потому что не знают себя взрослыми. Тот факт, что мы научились платить за коммуналку и ходить на работу, совершенно не говорит, что мы реально стали взрослыми. Что такое бессознательное реагирование и как оно мешает здоровым действиям? Бессознательное реагирование – это то, что мы записали в ответ на стресс еще в детстве как базовую реакцию. То есть с нами что-то случилось впервые или случилось ярко, именно в нашем восприятии, и мы фиксируем реакцию, которую выдали на раздражитель. Например, на нас накричали впервые, и мы расплакались или замолчали. И вот эта реакция фиксируется как базовая. И уже во взрослом возрасте мы выдаем эту реакцию при повторе ситуации автоматически. На нас повысили голос, мы либо в слезы, либо в игнор. Взрослого реагирования здесь нет. Здесь есть только маленький ребенок, который провалился в свое детское ощущение. Именно поэтому многим сложно участвовать в конфликте. Автоматического конструктивного поведения у нас нет, есть только детское. И учиться говорить и договариваться мы должны уже во взрослом возрасте, сознательно. Само собой это не произойдет. Бессознательная реакция, которую мы выдаем, является причиной, мешающей действовать нам как взрослым. Детская и взрослая часть. Как понять, откуда мы реагируем? Детское реагирование – это то, что мы записали для себя автоматически, без усилий, без осмысливания. То есть, по сути, то, о чем мы даже не думали. Обычно в детском реагировании мы чувствуем себя маленькими. Кажется, что на нас нападают, нас обижают, мы можем провалиться в ощущении беспомощности и испытывать желание спрятаться, замолчать, либо наоборот, орать, толкаться и всячески угрожать, чтобы защитить свою территорию. Это точно не будет похоже на конструктивный диалог или попытку договориться. Взрослое реагирование, напротив, осмысленное. Нам пришлось приложить усилия, и мы сознательно работали над тем, чтобы перезаписать детскую реакцию на взрослую. Взрослое реагирование само собой не записывается. Для него нужно приложить усилия. Как правило, сначала признаться, что моя стратегия поведения неэффективна, и я хочу ее изменить, и дальше принять целый ряд действий, которые помогут это совершить. Большинство людей живет в детском реагировании, потому что не предприняли сознательных усилий, чтобы изменить это. В детском реагировании есть ощущение, что я всегда прав. Там сложно заметить, где я допускаю ошибку, и исправить ее. Из детского реагирования даже извиниться очень трудно правильно, с осознанием случившегося, а не с чувством вины и стыда, в которое вы провалились бессознательно. К чему приводит детское реагирование, если мы сознательно не занимаемся доращиванием взрослой части? Зачастую к конфликтам, недопониманию, внутреннему одиночеству, ощущению беспомощности и потере связи с реальностью. И, конечно, в детском реагировании крайне сложно зарабатывать, эффективно распоряжаться финансами и тем более вести прибыльный бизнес и взаимодействовать с командой. Именно поэтому возникает столько проблем в межличностных отношениях в разрезе финансов. Например, ситуация в личной жизни. Жена ожидает максимальной поддержки материальной от мужа. Детское реагирование – это «я жду, что ты полностью будешь обеспечивать меня и наших детей, что ты будешь оплачивать все, что я хочу и что нам нужно, что ты единственно несешь ответственность за финансы». Взрослое реагирование – «мы оба должны быть финансово устойчивыми, я должна иметь свой доход вне зависимости от твоего благосостояния, я в равной степени несу ответственность за нашу семью и детей, и я должна уметь обеспечивать себя и детей при любых обстоятельствах». Ситуация с наемным сотрудником. Сотрудник хочет повышения зарплаты. Детское реагирование. Один раз об этом заикнуться, никак не обосновав, не получить с первого раза желаемое, обидеться и демонстративно игнорировать начальника. Взрослое реагирование – прийти на диалог с начальником, подготовив обоснование для повышения заработной платы. Если начальник отказал, то поинтересоваться, что может в дальнейшем поспособствовать положительному решению, прикладывать усилия, чтобы это решение получить, или принять решение об увольнении, если есть категорическое несогласие по заработной плате. Ситуация при совершении покупок. Человек, например, хочет купить новую машину. Детское реагирование. Принимает эмоциональное решение покупки, не взвешивая финансовые возможности, акцент на эмоциональную радость от покупки без анализа финансовой нагрузки и возможных последствий. Взрослое реагирование. Анализирует свое финансовое положение, смотрит на накопление и платеж по кредиту, оценивает, есть ли возможность без потери уровня жизни ежемесячно этот кредит выплачивать, и если да, то с радостью покупает автомобиль. Ситуация с фрилансером. Например, клиент недоволен работой. Детское реагирование. Обида на клиента, жалобы коллегам, демонстративное игнорирование ситуации или затягивание с ее разрешением, возврат денег без улаживания конфликта. Взрослое реагирование. Узнать, чем именно клиент недоволен, как можно это исправить, довести до нужного результата и сделать приятный жест, например, отправить подарок или букет цветов в знак благодарности за сотрудничество. Ситуация в бизнесе. В компании кассовый разрыв, нужны деньги. Детское реагирование. Взять кредит, чтобы закрыть обязательства здесь и сейчас, и только после садиться и думать, как его отдавать и что делать. Взрослое реагирование. Посмотреть, что продать быстрее и легче, чтобы сделать оборот. Проанализировать, с кем из партнеров можно договориться об оплате услуг или продуктов в рассрочку или в более поздний период. Провести анализ ситуации, почему случился кассовый разрыв и не является ли это разрывом бизнес-модели, если ситуация повторяется уже не первый раз. На ситуации в бизнесе хочу остановиться чуть подробнее, чтобы дать более глубокое пояснение. Иногда собственники принимают решение не из состояния «я взрослый, ресурсный», а из состояния «я маленький и не могу с этим справиться». Когда я анализировала состояние компании с большими долгами, то поняла, что в 98% случаев долги генерит ребенок. Собственнику кажется, что это его взрослое, серьезное решение взять кредит, чтобы перекрыть кассовый разрыв. Но если мы копнем глубже, то увидим следующее. Я не чувствую себя устойчивым, ощущаю беспомощность. Мне нужно крепкое плечо взрослого. Именно таким взрослым выступает банковская структура. Она как будто дает родительскую опору. Но на самом деле это иллюзия. Когда я отматываю еще чуть дальше, чтобы понять причины кассового разрыва, то часто вижу ситуацию гиперконтроля. Собственнику кажется, что он самый умный, самый гениальный в компании, а команда сама без его надзора вряд ли на что-то способна. А теперь вопрос. Разве нужно устойчивому, ресурсному взрослому так сомневаться и жить в тревоге? Абсолютно точно нет. Тогда как так случилось, что команда собрана именно таким образом, что без владельца ничего не может сделать? Если собственник не чувствует себя безопасно рядом со взрослыми фигурами, он бессознательно будет собирать команду детей, слабее его, чтобы создать для себя безопасную атмосферу. Львиная доля проблем в бизнесе связана с бессознательными страхами собственника. Он блокирует свой рост, чтобы его внутреннему маленькому ребенку не сталкиваться с ситуациями, которых он просто не выдерживает. Так, например, многим очень трудно увольнять и нанимать. Сложно требовать четкого выполнения задач в поставленные сроки, потому что чувствуешь себя тираном. Увольнять не будем, потому что жалко. Зарплату нужно повысить, а то как-то неудобно перед людьми. Это лишь 1% внутренних диалогов, которые ведет собственник бизнеса в позиции ребенка. Когда человек встречается со своей взрослой ресурсной частью, он начинает осознавать, как много ситуаций были созданы именно ребенком. Если бы там был взрослый, то 90% неприятных ситуаций просто бы не возникло. А представьте, сколько негативных эмоций можно было бы не испытывать, если бы мы могли вовремя отслеживать, из какой позиции я сейчас реагирую, взрослого или ребенка. Как видите, паттерны детского реагирования могут проявиться у любого человека, вне зависимости от ситуации, уровня дохода или статуса. И в этом смысле успешные люди могут казаться внешне успешными, но финансово их сложно назвать по-настоящему здоровыми и благополучными. Потому как человек действует в отношении денег, работы, продаж, бизнеса, можно считать уровень развития его психологической зрелости. А значит, вы теперь можете отслеживать и анализировать не только других, но и самое главное – себя. Взрослое реагирование доступно каждому, и именно к этому нужно стремиться, если мы говорим о выходе из бессознательной бедности к материальному благополучию и достатку. Потому что именно у взрослого есть доступ к благополучию, взрослым процессам, взрослым финансовым возможностям и взрослому уровню жизни. Развивать взрослое реагирование и взрослую часть можно методом перезаписи. Это технология, которая создана двумя квалифицированными психологами Натальей и Олегом Еременко, преподавателями Института ценностно-ориентированной психологии, и которую я внедрила благодаря терапевтической работе с ними в свою жизнь и жизнь своих студентов. Под перезаписью я имею в виду ваш мыслительный процесс, процесс включения внимания и саморефлексии. Для этого вам нужно всего лишь 10 минут в день, а также понимание, что такое реагирование из взрослой части, а что из детской. И это понимание у вас теперь есть. Ну и, наконец, задайте себе два вопроса. Как я проявил или проявила себя в конкретной ситуации? Что я делала, что говорила, что чувствовала? Зафиксируйте для себя этот ответ в своих заметках. А теперь ответьте на следующий вопрос. А как бы могла проявить или как бы мог проявить себя в этой же ситуации, но из своей ресурсной взрослой части? Зафиксируйте ответ. Ваша задача — погрузиться в эту ситуацию и максимально честно, с ценностью для себя, провести такую работу. А затем стараться рефлексировать и пробовать реагировать в жизни так, как вы прописали, новым взрослым образом. Чем чаще вы будете делать это упражнение, тем быстрее вырастет и укрепится ваша взрослая часть, а также будут развиваться отношения с деньгами и прогрессировать ваш финансовый рост. Я рекомендую вам, как и своим студентам, стремиться делать это упражнение каждый день на протяжении хотя бы месяца. И самое лучшее, если вы начнете прямо сейчас. Да, прямо сейчас, пока вы слушаете эту главу. Вы можете взять ситуацию, например, связанную с деньгами, доходом, а можете любую другую, актуальную, после которой у вас остался осадок или чувство неудовлетворенности. Даже проработка отвлеченных ситуаций, казалось бы, не связанных с деньгами, в данном случае будет работать и укреплять вашу зрелость в финансовых процессах, потому что личность в целом будет расти и укрепляться. А чтобы вам было легче погрузиться в процесс и пройти его, не только правильно, но и приятно, ресурсно, предлагаю воспользоваться аудиопрактикой по QR-коду, представленным в PDF-приложении. В ней я полностью проведу вас своим голосом, вам останется только выбрать уединенное пространство и выделить несколько минут. Ну а после я буду ждать вас в третьей части книги.